вас один раз, как хотят! Вам мало того, что я убила вас один раз? Вы после смерти не уговорились! Вам было мало того, что меня называли матерью ворон? Вы захотели, чтобы я стала матерью монстров? Они усыпали страшнейшие вундеркинды! Меня расслабили нормальные дети, те, которые всегда смогут помочь мне на кухне! Из-за вас я потеряла веру в то, что могу быть кому-то нужной! Я была одна! Пора уходить.